Позвольте просить вас взглянуть на второе письмо. Преступление может совершиться с часу на час. Вы верите в это? А вы? Не знаю. Сейчас я уже совсем ничего не понимаю. Вчера я отнесся к этому более легкомысленно. Я считал, что дело идет о маленькой мести. Довольно хитроумной, но, в общем, наивной и безобидной. Мести кому? Мне, жене, кому угодно в доме. Ловкий способ ввести в дом полицию, чтобы нас потом замучили допросами и расследованиями. Да вы присаживайтесь, мсье Мерле. Позвольте, что же обо всем рассказали вашей жене? Я был вынужден это сделать. Ведь она застала вас в моем кабинете. Могли бы ей сказать, что я зашел к вам посоветоваться по чисто профессиональному вопросу. Мсье Мегре, неужели вы полагаете, что мадам Мегре удовольствовалась бы подобным объяснением? Моя жена не задает мне лишних вопросов. А моя задает. И повторяет их без конца. Она будет приставать к вам до тех пор, пока не почувствует, что вывернула вас наизнанку. Что она вам сказала? Что это мстит нам кто-нибудь из слуг. Есть у них основания жаловаться? Основания всегда найдутся. А вы разделяете мнение вашей жены? Нет. Никто из них не смог бы так написать. В таких словах и выражениях. В доме есть оружие. У жены два охотничьих ружья. Ее часто приглашают на охоту. А я стрелять не умею. Я ненавижу убивать животных. А у вас есть? Старый Брауник. В ящике моего ночного столика. А патроны здесь. Что ж такое? А, знаете, откуда у меня эта игрушка? 3 года назад, при выходе из лицея, мальчишки затеяли драку. И полицейский обнаружил у Гюса вот этот нож. Гюс потом сознался, что выменил его на 6 пакетов жевательной резинки. Он у вас трудный мальчик? У него был трудный период. Где-то между 12 и 13 годами. Но сейчас это прошло. И я бы сказал, что теперь он слишком спокойный, слишком замкнутый. Если позвольте, я еще раз переговорю с вашей секретаршей. Какое она произвела на вас впечатление? Умна, непосредственно, вдумчива. Она мне очень дорога. Один вопрос, мадемуазель Вак. Может быть, он покажется вам нелепым. Что сын Прандона, Гюс, уже приударял за вами? Да ему уже всего 16 лет. Знаю. Именно этому возрасту и свойственно повышенное любопытство к некоторым сторонам жизни, повышенное пробуждение чувств. Нет. Я, кажется, уже вам говорила, что у него своя жизнь. И с домашними он встречается только за столом. Даже когда в доме гости, он в столовую не заходит, а ест на кухне. А какие у него отношения с прислугой? Для него нет разницы между людьми. Даже когда он опаздывает, он не соглашается, чтобы шофер отвез его в лицей. Боится, что товарищ увидит его в лимузине. Ну, очевидно, ему просто неловко, что он живет в таком богатом доме. В общем, да. А как у него с матерью? Она для него слишком шумная. Всегда в движении, всегда занята собой. Простите. Вас слушают? Да. Да. Хорошо, я передам. Извините. Какие у Бэмби отношения с матерью? Плохие. Почти не разговаривают. Кто в этом виноват? Думаю, что Бэмби. Она хоть и молодая, но относится к окружающим критически и судит их довольно строго. С вами-то она сладит? Меня она терпит. Она знает о вашей связи с ее отцом? Не знаю. В этом доме трудно что-либо скрыть. Отца-то она любит? Скорее, относится к нему покровительственно. Она, должно быть, считает его жертвой матери. Мне кажется, Бэмби не выносит мать за то, что она играет в семье слишком большую роль. А сам Прандон играет не слишком большую роль? Да, не из первых. И он никогда не пытался? Может быть, и пытался. Но, видно, понял, что битвы ему не выиграть. И закрылся в своей раковине. Ну, не настолько, как вам кажется. Он в курсе всего, что происходит в доме. Он не выспрашивает, как мадам, а просто слушает, наблюдает, делает выводы. Это удивительно умный человек. У меня тоже такое сложилось впечатление. Так. Алло. Месье Тартю? Нет, он еще не вернулся. Хорошо, я передам. Скажите, каковы отношения у Гюса с отцом? Я уже задавал этот вопрос. Разговор ушел в сторону. Гюс его обожает, но восхищается издали. Нет, вам бы следовало познакомиться со всей семьей. Конечно. Видите ли, квартира принадлежала Гассену де Балье, отцу мадам. 3 года назад он уехал к себе в имение, в Вандею. Раньше он частенько приезжал в Париж. В доме есть его комната. И стоило ему появиться, как он снова становился хозяином дома. Что это за человек, вы его знаете? Да, очень хорошо. Таких, говорят, неподкупный и просвещенный деятель. Представьте себе человека, считающего себя центром вселенной. Когда он здесь жил, то все ходили на цыпочках и говорили шепотом. А дети буквально трепетали перед ним. Я помешал, извините. Слушаю вас. Совсем другое дело. Отец месье Парандона, хирург. Он бывает у них? Раньше частенько заходил. Вот его дети обожали. Ведь он родом из простых крестьян и держался просто. Но это не всем здесь нравилось. Кому же? Мадам Парандон? Да. Симпатии они друг друга не питали. Намекают на какую-то сцену, которая здесь как-то произошла. Старик сюда больше не заходит, а сын каждые 2-3 дня к нему наведывается. Значит, Гассены взяли верх над Парандонами. Больше, чем вы думаете. А как же иначе? Мсье Гассена 4 дочери, и все они живут в Париже. Богатые. вращается в высшем обществе. Они часто бывают здесь? Часто. То одна сестра, то другая. Хотя они все замужем, но приходят сюда, как в отчий дом. В то время как брат Пандона? Да. Вы все поняли? Тогда как брат мсье Пандона здесь не бывает. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Послушайте меня, мадемуазель Вак. Я убежден, что вы мне сейчас отвечали с полной откровенностью. Я задам вам последний вопрос. И прошу вас быть столь же откровенной. Вы верите, что эти письма могут быть шуткой? Нет. Нет. Так. Вы что, чувствовали, что до появления этих писем в доме разыгрывается драма? Может быть. Ну, когда вы почувствовали? Не знаю. Может быть, после рождественских каникул. Во всяком случае, где-то в это время. Ну что, что почувствовали? Не знаю. Не знаю даже, как вам сказать. Какая-то напряженная, гнетущая атмосфера. По вашему мнению, кому грозит опасность? Что вы мне отвечаете? Вы прекрасно знаете, что я сейчас скажу. Месье Парандону. Спасибо. Вы извините, я вас слишком измучил. До свидания. Мегре, курить будешь после кофе. Почему ему понадобилось заранее предупредить меня? Из романтических побуждений? И чтобы казаться интереснее самому себе. А может, для того, чтобы его успели удержать от этого поступка? Черт, ты побери всех этих Парандонов и этого адвоката с его 64-й статьей. Ну, что ты задумался? Остынет кофе. Странная семья. Вообще, дом полон людей. Дети, слуги, помощники адвоката. И два лагеря. Парандоны, гассены. Простолюдины, аристократы. И кто из них на чьей стороне, сам черт их не разберет. Во всяком случае, кто-то из них кого-то хочет убить. Ну, что думает сам Парандон об этих письмах? Я это вообще не могу понять до конца. Он буквально помешан на одной из статей Уголовного кодекса, хотя сам занимается морским правом. То ли он изощренный актер, то ли он несчастный человек, то ли он загадочный тип. И что его, в общем, плебея по происхождению, потянуло в этот аристократический дом? Мимолетный роман или какой-нибудь результат какой-нибудь сделки? Алло? Добрый день тебя, Лапуэнт. Ну что, Лапуэнт, Звонила мадам Парандон. Она хотела говорить с вами лично. Да. Она будет ждать вас у себя до 4 часов. Нет, нет, не все, шеф, не все. Теперь о главном. Только что был еще один телефонный звонок. Да, телефонистка на коммутаторе услышала чей-то голос. Вы знаете, ей показалось, что очень странный голос, может быть, даже детский. Человек задыхался и быстро произнес: «Скажите комиссару Мегре, чтобы он поторапливался». Не знаю. И сразу повесили трубку. Ну, спасибо, сынок. Отправляюсь на улицу Мариньи. А кофе, Мегре? Начинается. Добрый день. Добрый день. Что в доме? Пока все в порядке. Уверены? Мадам ждет? Я провожу вас. Все Мегре. Добрый день. Мне очень неловко, комиссар, что я звонила вам, вернее, я звонила одному из ваших служащих. Лис, вы свободны. Пожалуйста, принесите нам кофе. Слушаю, мадам. Прошу вас, садитесь. Простите, что я принимаю вас в своей норе, так я называю эту комнату, но нас здесь не будут беспокоить. И пожалуйста, пожалуйста, закурите свою трубку. Я немного ревную, что вы занялись этой маленькой ВАК раньше, чем уделили внимание мне. Сегодня утром... Я просто не решался беспокоить вас так рано. Уже успели доложить, что я встаю поздно. Но это так и не так. В действительности я начинаю свой день довольно рано, ведь на мне лежит руководство всем домом. Дом-то у нас огромный. Много времени занимают дети. Я уже не говорю о тех делах, которыми я себя посвящаю. Но у вас ведь тоже, наверное, очень хлопотливая жизнь. Мадам, я только чиновник. Надо будет повторить эту фразу Жаклин. Это моя лучшая подруга и жена министра внутренних дел. Очень люблю запах свечей. Я стараюсь казаться веселой, но, по-моему, у меня не получается. В действительности, я очень обеспокоена тем, что происходит, и более чем обеспокоена.